только же Он достоин всей славы. Он достоин всей чести, потому что Он один. Царь царей. Царь, царей, Господь, Господь, слава. Аллилуйя. успокоительная таблетка, которую ты пьешь, чтобы успокоиться, чтобы прийти в чувство. Он больше этого, он больше того. Он не хочет просто успокаивать тебя, он не хочет просто решать твои проблемы. Он хочет, чтобы ты общался с ним, чтобы ты имел близкие отношения с ним, потому что он Господь, он твой и мой Бог. И для меня он царь царей, для меня он Бог богов. Как насчет тебя? Мы должны быть равнодушными, когда мы приходим на это место. Это место встречи с ним. Это не место тебе встретиться с братьями и сестрами. Первая задача наша — это встреча с ним на этом месте, чтобы прийти и сказать: Бог, ты царь царей в моей жизни. Не только в воскресенье, но и в понедельник, но и вторник, но и среду, и четверг, и пятницу, субботу. Ты царь царей.